Оррин еще сильнее нахмурился, но промолчал. Снова взяв в руки свой золотой кубок с вином, он поудобнее устроился в своем кресле, бросая на Эрагона испепеляющие взгляды. «По-моему, он тебя ненавидит», — сказала Эрагону Сапфира. «Точнее, он ненавидит то, что я собой представляю. Как ни крути, а я — препятствие на его пути. Теперь он глаз с меня не спустит». «Перед нами сейчас стоит достаточно простой и ясный вопрос», — сказал Орик уже гораздо спокойней. «Мы должны решить, как нам быть теперь, когда мы лишились Насуады». Он положил Воланд плоской стороной на стол, провел по волосам своей узловатой рукой и снова заговорил. «Мое мнение таково. В общем, с утра наше положение не особенно изменилось. Если, конечно, мы не признаем своего поражения и не станем молить противника о перемирии. Короче, выбора у нас нет, и мы должны как можно скорее двигаться к столице. Сама Насуада никогда не собиралась выходить на поединок с Гальбаториксом. Сражаться с ним и его слугами в любом случае пришлось бы в основном вам». Он указал на Эрагона и Сапфиру. «И эльфам. Вместе с Насуадой мы проделали огромный путь. И хотя нам будет страшно ее не хватать, чтобы этот путь продолжить, она лично нам не так уж и нужна, ибо намеченный ее путь не предполагает никаких особых отклонений. Даже если бы сейчас она здесь присутствовала, то, скорее всего, сказала бы то же самое. Надо идти на Урубаен. И точка. И конец разговорам». Самым незаинтересованным из всех казался кот-оборотень Гриммор. В течение всего этого спора он помалкивал, забавляясь своим маленьким кинжалом с черным лезвием. А вот Ария сразу же поддержала Орика. «Я с тобой полностью согласна», — сказала она. «Иного выбора у нас действительно нет». Над Ориком возникла массивная голова Нарагардсвога. Кул согласно кивнул, отбрасывая на стены уродливые тени. «Этот гном хорошо говорит», — проворчал Гардсвог. «Урглы останутся с варденами до тех пор, пока возглавлять их будет огненный меч. Если в атаку нас поведет он и его дракон Огненный Язык, мы наконец вернем тот кровавый долг, который не желает нам возвращать этот безрогий Гальбаторикс». После этих слов Кулла Эрагон почувствовал себя совсем не в своей тарелке. А тут снова заговорил Оррин. «Все это очень хорошо и правильно. Но я все же хотел бы для начала услышать, как вы предполагаете победить Муртага? Или же их с Гальбаториксом вместе, если нам удастся добраться до Урбаена?» «У нас есть Даутгдаэрт», — вмешался Эрагон, зная, что эльфийка Иела уже отыскала волшебное копье. «И с его помощью мы можем...» Король Оррин только отмахнулся. «Да-да, Даутгдаэрт. Однако же он не помог тебе остановить Торна. И я просто представить себе не могу, что Гальбаторикс позволит тебе хотя бы приблизиться с этим копьем к нему и шрюкну. Впрочем, дело даже не в этом. Ты, Эрагон, пока что совершенно не годишься в соперники этому предателю с черным сердцем. Черт побери, да ты не годишься в соперники даже своему родному брату. А ведь он стал всадником гораздо позже тебя. Муртаг мой сводный брат». Хотелось сказать Эрагону, но он сдержался, не находя аргументов, чтобы возразить Оррину, все заявления которого казались ему вполне осмысленными и весомыми. Мало того, они заставляли его испытывать стыд. А Оррин между тем продолжал. «Мы вступили в эту войну, понимая, что вы, вардены, найдете способ противостоять неестественной мощи Гальбаторикса. Так нам обещала Насуада, так она заверяла нас. И что мы имеем в итоге? Нам предстоит вот-вот столкнуться лицом к лицу с самым могущественным магом в истории Алагейзии. Однако мы так и не нашли заветного способа, чтобы его уничтожить». «А мы вступили в эту войну», — очень тихим и спокойным голосом сказал Эрагон. «Потому что впервые со времен падения всадников у нас возник шанс на победу, хоть и небольшой. И мы решительно настроены этим шансом воспользоваться и сбросить власть Гальбаторикса. Впрочем, тебе все это хорошо известно». «Какой еще шанс?» — усмехнулся король. О чем ты говоришь? Мы же просто марионетки в руках Гальбаторикса. Единственная причина того, что мы сумели так далеко продвинуться, это его высочайшее соизволение. Да-да, это он, Гальбаторикс, позволил нам дойти почти до самого Урбаэна. Он хочет, чтобы мы дошли до столицы и привели к нему тебя. Если бы он захотел остановить нас, он давно бы уже вылетел нам навстречу и всей своей мощи обрушился бы на нас еще на пылающих равнинах. И как только он сумеет до тебя дотянуться и обрести над тобой власть, он раз и навсегда разделается с нами. Атмосфера в шатре стала такой напряженной, что это чувствовалось даже физически. «Осторожней!» – услышал Эрагон голос Сапфиры. «Он покинет армию Варденов, если тебе не удастся его переубедить!» Арья, похоже, была обеспокоена тем же. Эрагон, широко расставив руки, оперся ладонями о столешницу и некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Лгать ему не хотелось. Но в то же время необходимо было внушить Оррину твердую надежду. А как это сделать, Эрагон не знал. У него самого надежда таяла с каждым часом. Неужели то же самое бывало и с Насуадой? Неужели и она страдала от неуверенности, в то же время постоянно призывая нас быть верными цели и, не поддаваясь сомнениям, идти вперед? Даже если мы недостаточно ясно видим тот путь, что лежит перед нами. «Наше положение не столь безнадежно, как это хочешь изобразить ты», сказал наконец Эрагон, глядя на Оррина. Тот лишь презрительно фыркнул и снова отхлебнул из своего бокала. «Даутхдаэрт представляет собой реальную угрозу для Гальбаторикса», продолжал Эрагон. «И это наше безусловное преимущество. Он действительно боится этого копья и будет его бояться. А значит, мы тоже можем подчинить его себе». Пусть хотя бы отчасти. Даже если мы с помощью этого копья не сможем убить самого Гальбаторикса, то вполне возможно сумеем убить его дракона Шрюкна. Между ними не существует столь тесной связи, какая должна существовать между всадником и его драконом. И все же, как мне кажется, гибель Шрюкна, возможно, ранит Гальбаторикса до глубины души. «Он этого никогда не позволит нам сделать», — тут же возразил Оррин. «Теперь ему известно, что у нас есть Даутхдаэрт, и он предпримет соответствующие меры предосторожности. А может и не предпримет. Я, например, совершенно не уверен, что Мурток и Торн поняли, что это за копье. Они-то, может, и не поняли. Зато Гальбаторик сразу его узнает, стоит ему заглянуть в их память. А еще он узнает об Элдунаре Глоэдра, если они ему сами уже об этом не сообщили», — сказала Эрагону Сапфира. Настроение у Эрагона еще больше упало. Он об этом и не подумал. Однако Сапфира была права, и он уныло признался ей. «Значит, надежды застать его врасплох у нас совсем не осталось. Он уже знает все наши тайны». «Жизнь полна тайн», — отвечала Сапфира. «И даже Гальбаторикс не в состоянии точно предсказать, что именно мы вздумаем предпринять, воюя против него. В этом, по крайней мере, мы могли бы постараться его убедить». «А скажи мне, губитель шейдов, которая из смертоносных копий ты нашел?» — спросил Гриммар Полулапа нарочито скучным тоном. «Дю Нирнан, копье орхидеи». Кот-оборотень моргнул, и Эрагону показалось, что он удивлен, хотя выражение его лица, в данном случае оно было почти человеческим, осталось по-прежнему равнодушно непроницаемым. «Копье орхидеи? Это правда? Как странно, что вам удалось найти именно его. Тем более в нынешние времена такое оружие». «А что в нем такого особенного?» — спросил Джермундур. Гриммар облизнулся, демонстрируя совсем нечеловеческие клыки. «Нирнан – славное копье». И в его голосе послышалось явственное кошачье шипение. Но выжать из Гриммара еще хоть какие-то сведения об этом славном копье Эрагон не успел. В их разговор вмешался Гарцвок. Голос Кулла гремел и скрежетал, как груда булыжников. «Что это еще за смертоносное копье? О чем вы говорите, огненный меч? Не это ли копье ранило Сапфиру близ Белатоны? Мы слышали о нем разные сказки. Только все это полная чепуха. Эрагон с некоторым опозданием вспомнил, что Насуада никому, ни Ургалам, ни котам-оборотням, не говорила, что на самом деле представляет из себя Нирнан. «Ну что ж», – подумал он, – «теперь уже поздно молчать». Он объяснил Гардсвогу, что такое Даутгдаэрт, а затем настоял на том, чтобы все присутствующие в шатре на древнем языке поклялись ни с кем и никогда не обсуждать это копье без особого на то разрешения. Кое-кто, разумеется, стал ворчать, но в итоге все подчинились, даже Гримор. Прятать копье от Галибаторикса, возможно, было и бессмысленно. И все же Эрагон полагал, что совершенно ни к чему решительно всем знать о магических свойствах Даутхдаэрта. Когда последний из присутствующих произнес требуемую клятву, Эрагон снова взял слово. «Итак, первое. У нас есть Даутхдаэрт, и это гораздо больше, чем мы имели прежде. Второе. Я вовсе не собираюсь, и никогда не собирался, одновременно сражаться и с Муртагом, и с Гальбаториксом. Когда мы прибудем в Рубаэн, мы постараемся выманить Муртага из города, а затем, окружив его силами всей нашей армии, включая и эльфов, если будет необходимо, либо убьем, либо возьмем в плен». Эрагон оглядел лица собравшихся, пытаясь понять, произвела ли на них впечатление сила его собственной убежденности. «Третье. И в это вы должны верить всем сердцем. Гальбаторикс не является неуязвимым, сколь бы он ни был могуществен. Он может использовать тысячи самых разных магических средств защиты. Но, несмотря на все его знания и хитрость, все-таки, несомненно, существуют и такие заклинания, которых он не знает, которые способны его погубить. Если, конечно, у нас самих хватит ума вспомнить или придумать эти заклинания. Возможно, именно мне суждено отыскать те магические слова или средства, которые послужат его уничтожению. А может быть, его губителем окажется кто-то из эльфов, или же член Дюврангргата. Галибаторикс только кажется неприкосновенным и неуязвимым. Я это твердо знаю. У каждого, даже самого могущественного мага, всегда найдется какая-то слабость, какая-то трещинка в доспехах, в которую можно просунуть острие клинка и заколоть его. Если уж всадники не сумели обнаружить слабую сторону Гальбаторикса, то вряд ли нам это удастся, сказал король Оррин. Эрагон только руками развел. Может и не удастся. В жизни, разумеется, нет ничего определенного, а уж в войне тем более. Но если объединенные усилия заклинателей пяти наших рас не приведут к тому, что мы Гальбаторикса все-таки прикончим, тогда нам лучше сразу смириться с его властью и позволить ему править нами столько, сколько ему самому будет угодно. Неужели вы готовы смириться с тем, что ничто и никогда не поможет нам изменить существующее положение вещей? Некоторое время в шатре царила глубокая тишина. Нарушил ее Роран. Шагнув вперед, он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы кое-что поняли». Он умолк и обвел взглядом сидящих за столом. Эрагон заметил, как они переглядываются. Затем Орик, к явному неудовольствию короля Оррина, ободрил Рорана. «Говори, говори, молотобоец! Что ж ты молчишь?» «Так вот, я бы хотел, чтобы вы поняли, слишком много крови, слишком много слез было пролито, чтобы нам сейчас назад поворачивать. Это было бы неуважением, и не только к мертвым, но и к тем, кто их помнит и почитает. Эта последняя битва, возможно, и станет настоящей битвой богов». Эрагону показалось, что Роран сказал это совершенно серьезно. «Но я, например, буду сражаться до тех пор, пока эти боги не сразят меня. Или же пока я сам не сражу кого-то из них. Дракон, как известно, может по очереди убить хоть 10 тысяч волков. Но 10 тысяч волков, собравшись вместе, вполне могут убить даже дракона». «Но это вряд ли», фыркнула Сапфира, но услышал ее только Эрагон. А Роран вдруг улыбнулся, хотя и не слишком весело, и закончил так: «А у нас, между прочим, свой собственный дракон имеется. В общем, решайте, как хотите. Но я, например, решил идти на Урубаен и встретиться с Гальбаториксом лицом к лицу. Даже если мне и придется сделать это в одиночку. Нет, не в одиночку, сказала Арья. Я говорю это от имени королевы эльфов Имиладрис. И я утверждаю, наш народ встанет плечом к плечу с тобой, Роран Молотобоец. Как и наш, прогрохотал Гарцвок. Как и наш, прогудел Орик. Как и наш, разумеется, воскликнул Эрагон, очень надеясь, что это погасит все былые разногласия. Возникла небольшая пауза, и все четверо дружно повернулись к Гримру. Кот-оборотень, сделанным равнодушием, стараясь ни на кого не глядеть, сказал: «Что ж, полагаю, мой народ тоже там будет». Он внимательно осмотрел свои острые когти и прибавил: «Кто-то же должен неслышно прокрадываться в расположение противника, верно? И уж, конечно, не гномы. Уж больно громко они своими железными башмаками топают». Брови Орика поползли вверх, но если он и был задет, то ничем этого не показал. Еще два раза наполнил Оррин свой бокал, а затем, утерев губы тыльной стороной ладони, все же сказал: «Прекрасно, раз вам так этого хочется, мы пойдем на Урбаен». И поскольку кубок его снова был пуст, он потянулся за бутылкой, стоявшей перед ним на столе.